Самдап нахмурился и снова сел, вспомнив свою беспомощность и ту легкость, с какой Тахондраб Чопхел привел его обратно в монастырь. Чиндамани повернулась к Сонам. «Послушай, Амала», — сказала она, — «слушай внимательно и не суетись. Мне надо бежать отсюда, и я должна забрать детей с собой». «Ты одна? Ты и мальчики? Вы даже не сможете пройти через перевал». «Нет, не одна», — ответила Чиндамани. «Они вне опасности, и настоятель мог бы спастись при нападении. Это было сотни лет назад, когда буддизм был в опасности, и его пытались уничтожить по всей стране». Самдап радостно хлопнул в ладоши. «Это замечательно!» — воскликнул он. «Чиндамани знает множество секретных проходов в Гонканг. Все, что нам надо, это добраться туда, и мы спасены. Они никогда не узнают, каким путем мы пошли». Но старуха яростно затрясла головой. Она трясла ей с такой силой, что казалось, будто шея вот-вот не выдержит, и голова, все еще дергаясь, упадет на колени Чиндамани. «Нет, мой повелитель, нет!» — крикнула она. «Ты не должен идти этим путем. Я не все вам рассказала». Она снова сделала паузу, словно набираясь смелости, чтобы рассказать остальное. «Сотни лет назад, — начала она, — когда сюда пришел первый Чодже, он принес с собой из Лхасы несметные сокровища, золото и серебро и драгоценные камни, чтобы из них сделали ритуальные одежды, в которых он впадает в состояние транса. Вы видели их на нем, когда он, находясь в Лхак-Ханг, входит в это священное состояние, и им руководят боги. Чодже был оракулом Доржела. В состоянии мистического транса он мог общаться с духами или самими богами и передавать их сообщения другим людям. Церемонии, в которых он участвовал, проходили только несколько раз в году, но они были наиболее волнующими среди всех церемоний монастырского календаря. Его регалии действительно были впечатляющими. Огромная шапка, настолько тяжелая, что двое монахов держали ее во время ритуала, была усыпана рубинами, изумрудами и аметистами. Трон, на котором он сидел, был инкрустирован самыми разнообразными драгоценными камнями и покрыт чистым золотом. Гигантское зеркало, предсказывающее будущее, было сделано из серебра и обрамлено драгоценными камнями высшего качества. «Ты никогда не задумывалась, — продолжила Амала, — где хранят все эти драгоценности между церемониями? Тебе никогда не хотелось рассмотреть их получше?» Чиндамани покачала головой. «Церемония с участием оракулов, пропитанной благовониями тьме Лхакханга, всегда наполняла ее благоговейным страхом, и она никогда не искала более близкого контакта с мрачным миром божеств, который он представлял». «Этот секрет известен лишь нескольким людям, — прошептала старуха, — самому Чодже, его помощникам и настоятелю. И, конечно, мне, хотя никто из них не знает об этом». Чиндамани оборвала ее. «Я всегда предполагала, что они лежат в комнате Чодже или в том зале в старом храме, куда он ходит медитировать». Сонам покачала головой. «Так думает большинство людей. Но все время эти вещи лежат в другом месте, в маленькой комнатке, находящейся прямо под Гонкангом». Она посмотрела Чиндамани в глаза. Девушка видела страх во взгляде старухи. Это был именно страх, все сильнее сжимающий ее в своих объятиях. Теперь и она почувствовала этот страх, обнаженный, осязаемый, зовущий ее к себе. «Чтобы пройти к туннелю, — продолжала старуха, — тебе придется пройти через комнату, в которой хранятся сокровища оракула. Ты понимаешь? Тебе придется пройти через эту комнату». «Амала, я не понимаю, — взмолилась Чиндамани. — Ну и что здесь такого? Мне не нужны его драгоценности. Они останутся в целости и сохранности. Мы даже не будем их рассматривать. Боги не обидятся. Какая опасность может заключаться в том, что мы просто пройдем через комнату?» Старуха содрогнулась. Чиндамани ощутила, как у нее самой побежали по коже мурашки. Чего боится Амала?